Глава 1. 18 апреля 2015 года. 20:31. Где-то в Новосибирской области. «С тобой куда-то добираться хуже, чем с Сусаниным», — раздраженно выдохнул Ваня Сидоров, останавливая машину и включая аварийный сигнал, чтобы сдать назад. Трасса и днем пустовала, а с наступлением темноты вообще словно вымерла. Своим маневром он едва ли кому-то помешает. «Ездим тут кругами». «Хочу заметить, что за рулем ты», — ничуть не смущаясь, парировал Войтах, сидевший рядом с ним на месте пассажира. «Так что кругами нас возишь тоже ты». «Но навигатор-то у тебя». «Думаешь, если он будет у тебя, то его рекомендации станут более осмысленными?» Войтах слышал, как на заднем сиденье хихикнула Лиля, и посмотрел в зеркало. Однако поймал в нем взгляд Саши. Та тоже улыбалась, но ее улыбку можно было счесть скорее сочувствующей. С тех пор, как они покинули Новосибирск, прошло уже больше 4 часов, а до места нового расследования, ради которого они приехали в Сибирь, так и не добрались, хотя изначально навигатор уверял, что ехать им предстоит не больше 2. Спросить дорогу тоже оказалось не у кого, потому что к тому моменту, как они поняли, что заблудились, их окружал один только лес. Последнюю деревню они проехали уже очень давно. В большой машине, взятой на прокат, их было 5. Брат и сестра Сидорова, Войтах, Саша и Неф. Студент медицинского университета Женя, который иногда составлял им компанию в поездках, в этот раз участвовать не смог, поскольку вот уже больше месяца находился во Франции по какому-то обмену, чем несказанно удивил своих старших друзей. Почему-то они всегда считали, что Женя не принадлежит к числу тех отличников, которые могут поехать по обмену в другую страну. «Надеюсь, к нашему приезду хозяева дома додумаются приготовить ужин», — заметила Саша, по-прежнему глядя в зеркало и улыбаясь Войтуху. «Потому что, если честно, я голодна, как волк». «А вот теперь прикинь, насколько голоден я, если даже ты голодна, как волк», — проворчал Ваня. Машина, наконец, вернулась к пропущенному повороту, и он смог свернуть на проселочную дорогу, как указывал навигатор. Машина тут же начала прыгать на кочках и проваливаться в ямы, поэтому пришлось придерживаться небольшой скорости. «Надеюсь, до состояния голоден как зомби ты еще не дошел, фыркнула Лиля. «А то нам придется бегать от тебя по лесу. Хочешь мятную конфетку?» «Лучше бы у тебя бутерброд где-нибудь завалялся», — ворчливо отозвался Ваня, но руку за конфеткой все же протянул. Впрочем, не он один. Лиле пришлось делиться со всеми. «Если бы я знала, что придется так долго добираться, я бы точно что-нибудь взяла», — вздохнула Саша, развернув конфету, и теперь гадая, куда деть фантик. Выбросить в окно ей не позволяло воспитание. Сумку пришлось оставить в багажнике, поскольку машина хоть и была большой, но троим на заднем сиденье все же оказалось тесновато. Пришлось засунуть фантик в боковой кармашек двери. «Так я ж говорю, дружок твой хуже Сусанина. У него в руках даже навигатор заблудиться может». «Если хотите, я могу запустить указатель», — предложил Неф, улыбаясь. Его всегда забавляли препирания молодых товарищей. «Не знаю, правда, будет ли он двигаться со скоростью машины. До сих пор я за ним ходил только пешком». «Я думаю, они и так справятся». Голос Лили стал напряженным. «Обойдемся как-нибудь без твоей магии». «Мое дело предложить». Неф пожал плечами. Войтах потер лоб. Он и сам уже готов был продать душу за бутерброд, а за чашку кофе и убить. Но навигатор упорно водил их кругами. То ли на нем были отмечены не все дороги, то ли что-то мешало спутникам правильно определить местоположение. Вот и сейчас точка, означавшая их машину, вдруг поехала совсем не в ту сторону, куда уходила предлагаемая траектория движения. И женский голос равнодушно сообщил. «Вы ушли с маршрута. Подождите, идет построение нового маршрута». «Да блин!» Ваня даже ударил по рулю от досады. «Ты надо мной издеваешься!» «Если хочешь, мы можем поменяться». Войтах бросил смартфон в подстаканник, давая ему время определиться с новым маршрутом. Ваня посмотрел на него, явно собираясь в очередной раз как-нибудь зло и обидно пошутить, но затем лишь досадливо поморщился. «Да какая разница, кто сидит за рулем этой колымаги, если навигатор хрень показывает? А все знаешь почему?» Войтах вздохнул, но все же послушно уточнил. «И почему?» «Потому что такие, как ты, спутники на орбиту нормально вывести не могут». Ваня рассмеялся, довольный своей шуткой, которая никому больше смешной не показалась. И чему вас только учат в этом?» «Стой!» — внезапно перебила его Саша. Ваня ударил по тормозам, и всех пятерых швырнуло вперед. От разбитых носов спасли только ремни безопасности. «Мы указатель проехали, кажется», — смущенно пояснила Саша, когда Ваня с испугом в глазах повернулся к ней. Ваня подавил тяжелый вздох, а Войтах снова потянулся за смартфоном. Оказалось, они действительно пропустили поворот. Налево вглубь леса убегала совсем узкая дорога, на которой две машины едва ли смогли бы разминуться. Выглядел этот путь довольно сомнительно, потому что ни фонарей, ни каких-либо еще признаков цивилизации на нем, насколько хватало глаз, не наблюдалось. Зато указатель сообщал, что до нужного им поселка по этой дороге ехать всего 10 километров. «Этой дороги нет на карте», — сообщил Войтах, глядя на экран смартфона. «Навигатор сейчас вообще предлагает вернуться на трассу». «Твой навигатор за сегодня уже выбрал весь кредит доверия», — возразил Ваня. «А указатель просто так не поставили бы». «Не нравится мне эта дорога», — заметила Лиля, вглядываясь в темноту между деревьями. «У меня от нее мороз по коже». «Это потому, что уже темно». Нев коснулся ее плеча и ободряюще улыбнулся. «Днем это была бы просто дорога». «Вот именно», — согласился с ним Ваня, уверенно сворачивая в лес. Несмотря на очевидную заброшенность, дорога оказалась удивительно укатанной. Хоть на ней не было ни асфальта, ни щебня, машина перестала подпрыгивать на кочках и проваливаться в ямы. Однако Ваня не торопился развивать более высокую скорость из-за кромешной темноты. Фары большого внедорожника с трудом справлялись с тьмой сибирского леса. Не хватало только въехать во что-нибудь. Именно поэтому он смог плавно затормозить, когда минут через 10 дорогу им перегородила другая машина, не подававшая признаков жизни. Ваня остановился, присмотрелся к неожиданному препятствию и удивленно приподнял брови. «Вы видите то же самое, что и я?» Все, как по команде, подались вперед, разглядывая в свете фар автомобиль, стоящий впереди. На первый взгляд он казался пустым, однако давно брошенным не выглядел. Ровный слой дорожной грязи был свежим, да и сам автомобиль довольно новым. Но самое интересное было не это. Машина оказалась такой же марки и такого же цвета, как и та, на которой приехали они. Они выбрали лучшую из всех, которая имелась в прокате. Хозяин утверждал, что таких машин в городе почти нет. «Нифига себе!» — присвистнула Саша. «Чувак говорил, что мы взяли практически эксклюзив, а тут прямо и марка та же и цвет». «Ты еще на номера посмотри», — посоветовала Лиля. Саша чуть приподнялась на сиденье, поскольку ее рост не позволял увидеть номер, но все равно ничего не поняла. «А что с номером?» «Регион совпадает». «И все остальное тоже». Саша не помнила номер их машины, поэтому не могла ни подтвердить, ни опровергнуть Лилины слова. Войтах открыл рюкзак, который стоял у него в ногах, достал из него фонарь и велел. «Оставайтесь в машине, я посмотрю». Он выбрался наружу, сделал несколько шагов вперед. Прежде всего, сличил цифры и буквы на номерах. Те действительно оказались одинаковыми. Войтах щелкнул фонарем и посветил в салон покинутой машины. На первый взгляд, обивка выглядела так же, да и все остальное тоже. Но даже неодинаковость машин угнетала больше всего. Теперь он увидел, почему чужая машина остановилась именно в этом месте. Метрах в 20 от ее переднего бампера дорога заканчивалась, утыкаясь в деревья. «Супер», — пробормотал он. Следом за ним, как всегда игнорируя просьбу, вылез Ваня и медленно подошел к нему, тоже глядя уже не на машину, а на отсутствие дороги перед ней. «Твою мать!» — гораздо более экспрессивно оценил ситуацию он. «Всё же тупик. И здесь даже развернуться негде, придется задом выезжать». «А тебя не смущает, что тут уже стоит одна наша машина?» Войтах удивленно посмотрел на него. «С чего ты взял, что это наша?» «Да просто тачку угнали, бросили тут отстояться. Когда хозяева искать перестанут, потому что, скажу тебе по секрету, менты едва ли даже начинали, заберут номер кузова, двигателя и всего остального перебьют, номера новые повесят и всего делов». Обычно их, конечно, просто снимают, пока тачка стоит, но могли повесить такие же, которые уже значатся на похожей машине. Вот позвонишь ты сейчас в ментовку. Назовешь этот номер, мол, стоит в лесу брошенная, а тебе скажут, что машина в угоне не числится. И все. Не удивлюсь, если хозяин проката, где мы свою брали, имеет к этому отношение. Он мне сразу не понравился. Но если хочешь, можем проверить, точно ли это наша. Ну, проверь, если можешь. Согласился Войтых. Он и так чувствовал, что это их машина. Но интуиция интуицией, а факты он любил больше. Ваня вернулся к машине, на которой они приехали, заглушил ее и вытащил ключ. К этому моменту все остальные уже тоже выбрались на улицу, наблюдая за их действиями. Ваня нажал на кнопку брелока, и обе машины моргнули аварийной сигнализацией. Передняя при этом еще и характерно щелкнула, отпирая замки. Войтых потянул на себя пассажирскую дверь, рядом с которой стоял. И та спокойно открылась. Он вопросительно посмотрел на Ваню. Тот потер подбородок, что всегда означало крайнюю задумчивость, и недоверчиво нахмурился. Саша же, желая проверить внезапно пришедшую ей догадку, подошла к задней пассажирской двери, возле которой сидела в их машине, открыла ее и заглянула в салон. «Этого не может быть!» Донесся до остальных ее удивленный голос. «Что там?» Испуганно спросила Лиля, обхватывая себя руками за плечи. В лесу было довольно прохладно, и на нее сверху уже упало несколько капель не то дождя, не то росы из деревьев. Саша выглянула из машины и подняла руку вверх, демонстрируя всем какую-то разноцветную бумажку. «Фантик от мятной конфеты. В кармашке двери, куда я его положила полчаса назад». «Любопытно», — пробормотал Нев, а потом сделал несколько шагов вперед, подойдя почти вплотную к деревьям, которые преградили путь первой машине. Остальные были заняты осмотром машин и не обращали внимания на его действия. «То есть ты хочешь сказать...» — Ваня выразительно посмотрел на Сашу. «Что это не просто наша машина, но на ней еще и приехали тоже мы?» «Может быть, тогда уедем отсюда поскорее?» — предложила Лиля. «Пока сюда не приехали еще одни мы и не заблокировали нам выезд». «Вы знаете, там впереди какой-то свет», — медленно произнес Нев. «Довольно тусклый, но хорошо различимый. Возможно, фонарь». «Нев, ну какой фонарь посреди леса?» Немного нервничая, возмутился Ваня. «Еще скажите, что там аптека». Войтуху это замечание показалось немного странным. «Почему именно аптека?» Спрашивать он не стал, решив, что Ваня снова ссылается на какой-то местный фольклор, в котором он до сих пор серьезно плавал. «Так, садимся в машину и едем назад», — решительно велел он. «Нев!» Тот обернулся и неуверенно предложил. «А может, посмотрим, что там? Разве вам не интересно?» Войтуху было интересно. Но ситуация уже выходила за рамки его понимания, а потому пугала и немножко сводила с ума. Больше всего он боялся того, что те другие «они» уже пошли искать фонарь. Почему-то не хотелось с ними встречаться. «Считают, что безопаснее уехать, так что в машину». Саша зачем-то положила фантик обратно в дверцу автомобиля, захлопнула ее и первой поторопилась к тому экземпляру, на котором приехали они. Находиться в этом темном, неприветливом лесу резко расхотелось. Уж лучше снова блуждать по трассе, даже если по ней дорога длиннее. Но если что-то случится там, всегда есть надежда, что мимо проедет кто-то неравнодушный. Лиля без лишних уговоров последовала за ней. Нехотя подтянулся и Нев. Когда и Ваня с Войтыхом заняли свои места и закрыли двери, ощущение опасности немного притупилось. Но Ваня все равно постарался поскорее завести машину и уехать. Однако тут же их ждал очередной неприятный сюрприз. Когда Ваня повернул ключ в замке зажигания, машина послушно включила фары и тусклое освещение в салоне. Однако следующий поворот ключа не привел к нужному эффекту. Она не завелась и даже не попыталась. «Что за...» — пробормотал Ваня, снова пытаясь завести двигатель, но попытка опять закончилась неудачей. «Сакра!» — пробормотал Войтых, прикрывая глаза. Теперь стало понятно, почему первая машина стоит здесь. Он посмотрел на Ваню, который предпринял еще одну попытку завести двигатель, и тихо предложил. «Оставь её в покое. Понятно же, что не заведется. «Какие еще есть предложения?» — недовольно буркнул Ваня, коря себя за то, что вообще заглушил машину. На какое-то время в салоне повисла тишина, как будто каждый ждал, что предположение выскажет кто-то другой. В конце концов голос подал Неф. «Может быть, все-таки пойдем посмотрим, что там за фонарь? Может, лучше просто вызвать помощь из города?» — неуверенно возразила Саша. Ваня вытащил из кармана смартфон и включил экран. «Не хочу тебя огорчать, Айболит, но в дремучем лесу предсказуемо нет сети». «Значит, пойдем смотреть фонарь», — вздохнула Лиля, открывая дверцу. 18 апреля 2015 года, 21:18. Огонек, привлекший внимание Нева, находился гораздо дальше, чем показалось на первый взгляд. Или же все дело было в дороге, которая к нему вела, и по которой невозможно было идти быстро. Ноги постоянно проваливались то во влажный мох, то просто в весеннюю грязь. Саша чувствовала, что еще одна такая ямка, и в ботинке сверху польется вода. Судя по сдавленному чертыханию Лили несколько минут назад, она ноги уже промочила. Все надеялись, что огонек окажется светом какого-нибудь охотничьего домика, где можно будет согреться, позвонить в город, чтобы вызвать помощь сломавшейся машине, а если очень повезет, то и поесть. По крайней мере, именно так думала Саша, старательно отгоняя от себя мысли о том, что одна их машина уже стоит тут. Наверняка этому есть какое-то логическое объяснение. Машина просто такая же, и фантик в двери — обычное совпадение. Странное, пугающее, но совпадение. Мало ли людей ест мятные конфеты в машине. И прячет фантики в дверь. Тут же добавил внутренний голос. Чтобы не думать об этом, Саша догнала идущего впереди Войтаха и взяла его за свободную от фонаря руку, которую он до этого предпочитал держать на поясе. Наверняка для того, чтобы быстро выхватить пистолет при необходимости. В темном ночном лесу, где, казалось, с каждым шагом деревья сужались все сильнее, а за плотной кроной совсем не было видно звезд, такая необходимость вполне могла появиться. Саша взглянула в его напряженное лицо, гадая, о чем он думает. Войтах выглядел уставшим, что было неудивительно. Последний месяц он не вылезал из командировок. Это было одной из причин, почему она до сих пор так и не переехала в Москву, хотя они договорились об этом еще до Нового года. Сначала ее слезно попросили отработать не положенные 2 недели, а 2 месяца до конца февраля. Зима в этом году выдалась на удивление теплой. Температура воздуха крутилась около 0 градусов. Падающий снег сразу же таял, холодной водой заливаясь в ботинки. Поэтому всевозможные простуды и грипп плотным кольцом охватили город и терроризировали его несчастных жителей. Врачи уходили на больничные один за другим, снова выходя на работу, едва только голова переставала кружиться от высокой температуры. Но людей все равно не хватало. Ее увольнение наверняка довело бы заведующего реанимации до инфаркта. Он и так не расставался с таблетками, думая, что никто из сотрудников этого не видит, и тайно бегал на консультации к заведующему кардиологией. Потом Войтых почти весь март провел в бесконечных командировках по работе. За это время Саша ни разу не ездила к нему. Он приезжал в Питер сам, иногда прямо из командировки, и от нее же уезжал в следующую. Переезжать на таких условиях в чужой, хоть и знакомый город — казалось обоим нелепым. Что она будет делать в Москве одна? В Питере ей, по крайней мере, было чем заняться в его отсутствии. Расследование удачно подвернулось в тот момент, когда он вернулся из одной командировки и еще не успел уехать в другую. Саша предлагала забить на него и немного отдохнуть, но Войтах отказался, сказав, что лучшие выходные будут в компании друзей с интересным делом, чем просто лежа на диване. По части расследования аномальных явлений он был немного сумасшедшим, но за это Саша его и любила, потому что сама была такой же. Правда, вместо расследования в небольшом уютном поселке оказаться в ночном лесу никто не планировал. Желая хоть как-то развлечь его, она приподнялась на цыпочках, стараясь не споткнуться при этом, и прошептала в самое ухо. «Мне все же интересно, когда Ваня уже догадается?» Она кивнула в сторону Лили и Нева, которые шли рядом друг с другом, разве что не держась за руки. «Может, ему и не стоит об этом догадываться?» Войтых улыбнулся. все целее будут». Его мало заботили как сами отношения Невы и Лили, так и то, знает ли о них Иван. Больше волновали две одинаковые машины, оставленные на дороге, и то, что фонарь, на свет которого они шли, находился довольно высоко. Кто-то высказывал предположение об охотничьем домике, но Войтах сомневался, что такие дома бывают двухэтажными. Еще его немного тревожило, что он застрял тут, вместо того, чтобы заниматься расследованием, на которое его отправила ЗАО «Прогрессивные технологии». В последнее время в их совместной работе появился заметный холодок. С ним связывались все реже, расследований поручали все меньше. Конечно, это давало время проходить необходимые медицинские обследования. Но Войтах опасался, что может лишиться этой работы. Что он будет делать в таком случае, он плохо себе представлял. И все же очередная тайна манила его и вызывала не совсем здоровый интерес. Даже понимая, что это опасно, Войтах жаждал разобраться в происходящем. Вскоре деревья поредели и закончились. И они впятером вышли к двухэтажному деревянному особняку, который выглядел потрёпанным и заброшенным, но еще сохранял во внешнем виде остатки былого великолепия. Даже стекла в окнах сохранились почти везде, а в комнате на втором этаже горел тот самый свет, на который они шли все это время. Особняк окружал небольшой двор, плохо различимый в темноте. А дальше снова начинался густой темный лес. «Это дом», — выдохнула Лиля, останавливаясь, чем очень позабавила брата. «Спасибо, Кэп», — со смешком откликнулся он, ощупывая массивное строение лучом фонаря. «Нет, просто...» Лиля растерянно посмотрела на остальных. «Откуда посреди леса такой дом?» «Кому-то сильно хотелось уединения», — неуверенно предположила Саша. «Как бы там ни было, а раз есть свет, значит, есть и люди. А раз есть люди, наверняка есть еда», — заявил Ваня, заметно воодушевившись. «Тусклый какой-то свет», — заметил Войтах, наоборот, нахмурившись. «Даже странно, что мы увидели его так далеко». «И почему только в одном окне? Все это как-то странно и бессмысленно». «Бессмысленный и тусклый свет», — пробормотал Нев, хмыкнув. «Еще не так поздно, но стемнело давно. Возможно, хозяева уже спать легли. Если тут, конечно, действительно кто-то живет. «Так давайте проверим», — предложила Саша, первой взбираясь на высокое деревянное крыльцо, которое натужно скрипнуло даже под ее небольшим весом. Поискав глазами звонок или хотя бы молоток, которым нужно стучать в дверь, и ничего не найдя, она постучала кулаком. В доме по-прежнему оставалось тихо, и не было слышно, чтобы кто-то торопился открыть дверь непрошенным гостям. Саша постучала сильнее, если вдруг хозяева уснули на втором этаже. Но снова никто не отозвался. Войтах вслед за ней подошел к двери, на ходу вытаскивая из кобуры пистолет. Конечно, врываться в чужой дом среди почти что ночи с оружием в руках было не очень хорошей идеей, но вся ситуация выглядела слишком подозрительно. Он повернул ручку, и дверь со скрипом отворилась, приглашая их в темный холл, из которого пахнуло сыростью и затхлостью. «Если тут кто-то живет, то он неприхотлив», — прокомментировал Войтах. «Главное, чтобы тут была еда», — отозвался Ваня, входя в дом. «Опять ты про свою еду», — проворчала Лиля. «Ты вообще ни о чем другом думать не можешь?» «Я бы тебе не советовала что-то здесь есть, даже если найдешь», — добавила Саша. Еще отравишься». Из маленького холла они попали в просторное, но такое же темное и сырое помещение, единственным украшением которого служила широкая лестница с настоящими резными перилами. Несмотря на общую запущенность дома, лестница выглядела внушительно. В это помещение также выходило и несколько дверей. «Здесь есть кто-нибудь?» — громко спросила Саша. «Эй!» Дом поначалу ответил тишиной, словно даже эхо тонуло в его мрачных стенах. А потом наверху как будто что-то хрустнуло или стукнуло. То ли упала какая-то мелочь, то ли ветка растущего рядом дерева ударилась о стену. Войтах заглянул в одну из дверей, обнаружив за ней просторную гостиную. И хотя луч фонаря выхватил из темноты какую-то мебель, комната не выглядела жилой. Тогда он вернулся обратно и посветил на ступеньки лестницы. «Тут явно давно никто не прибирался», — констатировал он. Но кто-то недавно поднимался и спускался по этой лестнице. Пыль стоптана, а грязь довольно свежая. Ваня опустил взгляд на собственные ботинки, к которым прилипла не только грязь, но и прошлогодние сухие листья, не сгнившие за зиму. А затем тоже посмотрел на ступеньки. «Значит, нас не будет мучить совесть за то, что мы тут натопчем», — усмехнулся он. «Давайте посмотрим, что там наверху». «Иди первым», — кивнул он Войтуху. «Но имей в виду, если там наши двойники, только попробуй выстрелить в моего». Войтых хмыкнул, с трудом подавив усмешку. Он даже не знал, что будет делать, если они действительно встретят самих себя. Возможно, просто свихнется. Они медленно и осторожно поднялись по лестнице, которая натужно и, как казалось Войтуху, оглушительно скрипела в тишине дома. Наверху все было так же. Темно, сыро, запущено. Все двери в комнаты оказались закрыты. Но через щель под одной из них пробивался все тот же тусклый свет. Поэтому он шагнул к ней и осторожно отворил. За дверью обнаружилась небольшая спальня. Войтых почему-то подумал, что когда-то она принадлежала ребенку. Узкая одноместная кровать даже была застелена, но постельное белье местами пожелтело, а местами посерело от старости. На небольшом письменном столе стояла лампа. Именно ее свет и привлек их. В комнате еще помещался шкаф и небольшое кресло. Этим обстановка и ограничивалась. Ваню первым делом привлекла именно лампа. Он подошел к ней, осмотрел со всех сторон, как музейный экспонат, а затем взял в руки шнур, который протянулся от нее к розетке. «Электричество? Здесь?» — озвучила его мысль Лиля. «Либо где-то есть генератор, но мы бы услышали его в такой тишине, либо мы совсем рядом с каким-то поселком, а значит, утром сможем до него дойти», — задумчиво произнес он, а затем повернулся к Войтуху. «Сколько мы проехали от указателя?» «Мы ехали 10 минут. С какой скоростью ты ехал? 40-50 км в час?» 50? По этому лесу? Ты в своем уме? 30 максимум». «Тогда не так много», — Войтых пожал плечами. 5, может быть, 7 км». «Указатель обещал, что до поселка 10», — вспомнила Лиля. «Может, дорогу чуть-чуть не доделали? Тогда утром действительно сможем добраться пешком». «Интересно, а те другие мы добрались?» — задумчиво протянул Нев. «Слушайте, да еще не факт, что все так сложно», — возразил Ваня. «Все это может быть не больше, чем просто диким совпадением. Давайте не сходить с ума раньше времени. Пойдемте лучше еду поищем все-таки». Он сделал шаг обратно к двери, но почувствовал, как наступил на что-то, а потому остановился и наклонился за мелкой фигуркой, валявшейся на полу. «О, что это?» — усмехнулся он, глядя на резинового монстра, который удобно надевался на палец, а потом радостно дрыгал руками и ногами. В полутьме комнаты, разрезаемой лишь тусклым светом лампы да несколькими фонарями, теперь опущенными вниз, фигурку смогла разглядеть только стоявшая ближе всех к нему Саша. Она нахмурилась, не представляя, как могла обронить ее. «Это мое. «Игрушками балуешься?» — усмехнулся Ваня, протягивая ей монстра ядрёно-розового цвета. Саша не ответила. Эту фигурку подарил ей Войтых 1,5 года назад, когда она попалась на глаза гораздо более страшному монстру. Темный ангел, с которым связалась одна из ее прабабок, пришел за обещанной жертвой, и если бы не друзья, ее давно не было бы в живых. Войтых тогда принес ей эту фигурку, которую ему выдали на кассе кофе, заявив, что теперь этот монстр будет жить с ней и защищать ее. С тех пор она всегда носила его с собой. Открыв сумку, чтобы вернуть свою потерю на место, Саша замерла. «Ничего не понимаю», — пробормотала она, вытаскивая из кармашка точно такого же монстра. «Дай-ка взглянуть». Войтых подошел к ней и взял того монстра, которого Ваня поднял с пола. Едва его пальцы коснулись розовой резины, перед глазами промелькнула вспышка, льдом сковавшая сердце. Войтых вздрогнул и мгновенно бросил фигурку на пол. А потом с ужасом посмотрел на Сашу. «Уходим отсюда. Немедленно».